Глава 19. Вроде я и обеспечил себе остаток недели, но кто же мне эту неделю даст спокойно отдохнуть? Начал вроде с мелких дел, которые можно было решить быстро, а затем как-то незаметно Светлана стала подкидывать мне все больше задач. Вроде и действительно каждая из них занимала не так много времени, но все равно они требовали того, чтобы уделять им внимание и вчитываться в формулировки. В общем, так просто от них не избавишься. Так что на второй день я просто не выдержал и предложил заменить все это дело тренировкой. Тут еще под руку попалась Елена, которую в деле я видел не так часто. Поэтому это была как раз хорошая возможность изучить ее чуть лучше. Хорошо еще, что никуда идти не требовалось, и у поместья было отдельное здание как раз для проведения тренировок и оттачивания магических навыков. Разумеется, ничего особо серьезного здесь не было, но я и не собирался тестировать магические плетения. Так что, придя на тренировочный полигон, мы разошлись каждый по своим раздевалкам, и я быстро облачился в контактный комбинезон и установил все необходимые элементы защиты. Конструкция была модульной, поэтому можно, сильно не мучаясь, сделать все так, как хотелось именно тебе. Я думал, что выйду на поле первым и смогу размяться, пока девушки собираются. Но неожиданно меня уже ждали, и более того, их было трое. «Лиза?» — удивленно посмотрел я на Наумову. «Разве у нас сегодня должна была быть тренировка?» «Разве я не могу просто прийти в гости?» — показательно возмутилась она. «В гости и сразу на тренировку», — скептически хмыкнул я. «А почему бы и нет?» Пожала та плечами, смерив почему-то подозрительным взглядом Светлану и Елену. Больше всего она задержалась на последней. «А ее я раньше вроде не видела». «Это моя новая слуга, Елена», — представил я полукровку, и та поклонилась Наумовой, не проронив ни слова. «Она тоже теперь участвует в моих тренировках». «Если так был нужен спарринг-партнер, то мог бы обратиться ко мне», — нахмурилась Елизавета. «И каждый раз дергать тебя, когда мне захочется размяться», — покачал я головой. «Нет, это одновременно и неправильно, и тебе самой необходимо тренироваться, чтобы достичь внутренней гармонии». «Опять ты заладил про это», — недовольно проворчала девушка. «Ну что уж поделать, если у тебя с этим проблемы», — развел я руками и вздохнул, понимая, что все равно от нее так просто не отвязаться. «Ладно, можешь присоединиться к тренировке. Но в следующий раз лучше предупреди о своем визите». Так-то ее должен был на подходе остановить Седрик, но так как она уже была моим гостем, и никаких распоряжений насчет Наумовой я ему не давал, то Дворецкий просто не знал, что ее лучше сюда не пускать. Не то чтобы это было действительно проблемой, просто с Елизаветой я не смогу действовать в полную силу. Пусть мы с ней и занимались духовной практикой, и в какой-то мере она стала моей ученицей, но, разумеется, полностью все рассказывать про себя я не собирался. Это возможно только в том случае, если девушка стала бы частью моего рода, либо принесла мне ученические клятвы, которые просто не дали бы ей рассказывать ничего о том, что происходило на наших тренировках. Правда, пришлось еще делать Елене отдельное внушение, чтобы она не использовала свои способности полукровки. А то я даже не знаю, как подобное объяснить Наумовой. Все же способности девушки выходят немного за рамки понимания магии местными одаренными. Конечно, все можно подогнать и попытаться объяснить, но все это будет настолько натянуто, что я даже пытаться не буду это сделать. Так что пусть лучше продемонстрирует свои физические данные, а дальше посмотрим, как быть. Слияние с Мэдзи, как всегда, прошло мгновенно. И вот я уже готов сдерживать атаки сразу троих девушек. Пока что мы не собирались использовать что-то серьезное, и поэтому я разрешил им нападать совместно. Тем более троица никогда не тренировалась вместе в плане командного взаимодействия, так что особо сложно не должно выйти. Как же я их, оказывается, недооценил. Стоит начать с того, что Светлана уже прекрасно знала, как я действую даже при слиянии с Мэдзи. Именно поэтому она благоразумно не стала сближаться со мной и, наоборот, отошла за спины своим сокомандникам. Лиза действовала достаточно предсказуемо, и как только дана была команда, бросилась в лобовую атаку, даже не собираясь думать о защите. Можно было бы сказать, что это излишне самонадеянно, но из-за особенностей ее связи с духами она будто постоянно была под слиянием с ними. Иногда это было в большей степени выражено, иногда в меньшей, но в целом Наумова была сильнее, быстрее и ловчее среднего человека. Особенно хорошо это было видно, когда она начинала злиться. В такие моменты девушка активнее использовала возможности, что давали ей духи. Но стоит признать, от наших тренировок уже был виден толк. Теперь Лиза держалась в пограничном состоянии намного дольше и быстрее приходила в себя после того, как связь с духами нарушали. Так что, несмотря на то, что мы занимались не так, чтобы прямо долго, но прогресс был, и это не могло не радовать. С одной стороны, тут и я повлиял как учитель на то, чтобы она быстрее научилась подобным методам, а с другой, я все лучше разбирался в особенностях этой странной одержимости, которая не свела девушку с ума. Жаль, пока удалось понять эту связь в недостаточной мере, чтобы уметь на нее влиять без вреда для самой Елизаветы. Ну и, разумеется, нельзя было забывать про Елену, которая, как оказалось, была любительницей нападать тогда, когда ты ее не видишь. Не знаю, то ли в ней говорила осторожность, то ли инстинкты полукровки, но суть была именно в этом. По итогу мне пришлось действительно напрягаться, чтобы уходить из-под атак трио девушек. Вот Лиза в открытую нападает на меня, метя кулаком мне в голову. Я пытаюсь отойти в сторону, но нога спотыкается о небольшой барьер, который на моем пути создает Светлана. Барьер на самом деле слабый, и разрушить его ничего не стоит. Но он служит как раз не для того, чтобы выдержать удар, а для того, чтобы заставить противника замешкаться. Как-никак, нарушая мобильность противника, можно заставить его совершать больше ошибок. К тому же, одно дело попасть в область с местностью, где куча препятствий, и ты уже можешь примерно понимать, куда не следует наступать, и совершенно другое, когда барьер может появиться буквально везде и в любой момент. Правда, у этого приема было ограничение. Светлане приходилось концентрироваться на их создании, поэтому сама она, особенно в ближнем бою, так быстро применять свои техники не может. Просто не хватает реакции, чтобы успевать за всем. Вот и пользуется моя слуга тем, что находится в отдалении, и добраться до нее так просто не дадут, понимая, какую помощь она оказывает в бою. И теперь из-за барьеров мне приходится напрягаться еще больше, мгновенно перекраивая весь рисунок боя, чтобы не попасть в очередную ловушку Светланы. Тем более из-за того, что к бою присоединилась Елена, возникает необходимость следить за окружающим пространством, так как девушка умело пользуется тем, что я вынужден обращать больше внимания на Лизу, которая даже не думает снижать темп и нападает на меня, когда я этого совсем не жду. На самом деле я как-то не подумал, что придется брать такой высокий темп боя и просто хотел размяться. Но что-то девушки увлеклись, и теперь так просто не собирались от меня отстать. А вот Мэдзи, наоборот, был в полном восторге от происходящего. Благодаря слиянию мы могли действовать как единый организм, и в некотором роде Мэдзи расширял поле моего зрения. Так я хоть как-то успевал отследить перемещение Елены и ее атаки, но все равно приходилось очень многое из этого принимать на защиту и радоваться тому, что я не поленился ее поставить. Целителя среди моих слуг не было, так что если мне нанесут травмы, то восстановиться так просто у меня не получится. В итоге обычная тренировка превратилась в такую загонную охоту, где добычей выступал я. Шаг в сторону, и вот снова на моем пути барьер. Я ловлю руку Лизы, не давая ей приблизиться к моему лицу, и тут же сам бью ногой по корпусу, но вся сила удара приходится по еще одному барьеру, а сама девушка отступает назад. Этим пользуется Елена, которая пытается взять меня в захват сзади, но благодаря Мэдзи я заранее предвижу такой маневр и, нисколько не сдерживаясь, выкручиваю руку полукровки и пытаюсь прижать ту к земле, чтобы завершить болевой прием. Развить успех мне не дает Лиза, вновь набрасываясь на меня, словно разъяренная хищница, Причем в ее случае все это довольно буквально. Глаза девушки уже изменились и стали вертикальными. Клыки слегка удлинились, да и руки выставлены на манер когтей. Все признаки того, что она уже использует своих духов, чтобы усилить себя, но еще находится в том состоянии, когда она их контролирует и получает от этой связи только бонусы. Правда, все равно из-за этого она больше полагается на инстинкты и действует несколько прямолинейно. Проблема лишь в том, что мне просто не дают этим воспользоваться, чтобы подловить девушку и закончить на этом наш бой. Пусть троица девушек никогда не действовала совместно, но у них, на удивление, хорошо получалось не мешать друг другу. И тут дело было в том, что они изначально выбрали такую тактику, чтобы пользоваться своими преимуществами. Так еще и Елена, благодаря своему происхождению, обладала реакцией, превышающей человеческую. Единственное, что меня пока спасало, что они все же не действовали совместно, и по большей части, если не считать Светланы, которая уж очень умело создавала свои барьеры, не давая мне развернуться в полной мере, я сражался лишь с кем-то одним из них. Да, порой Елена успевала вклиниться в бой в тот момент, когда Лиза отступала или просто не успевала за мной угнаться, но все же это давало мне возможность и дальше гонять их по всему тренировочному полигону и все это время успешно сдерживать их атаки. «Мэдзи, может, немного ускоримся?» — тихо предложил я, отправляя Лизу в непродолжительный полет и ударом ноги отгоняя от себя Елену. «А может, еще немного с ними поиграемся?» «Это ты, дух бесплотный, а вот я вполне себе живой человек, и скоро от усталости начну делать ошибки». «Хорошо, тогда действуем». Слияние — техника, которая не только позволяет получить возможности духа. Она куда многограннее, и в том числе зависит от силы связи между духом и шаманом. Конечно, надо, чтобы душа и тело шамана выдержали такое слияние, но ведь не зря я стараюсь не прекращать собственного развития. Да и находимся мы в зоне, где постепенно все активнее проявляется влияние духовного маяка. С учетом того, что этот маяк принадлежит мне, то и наибольшую пользу от него получаем я и мои духи. Так и тут. Сначала я просто действовал, находясь в слиянии с Мэдзи, и мы совместно вполне могли противостоять атакам девушек. Но вот сейчас я начал отступать, и девушки, посчитавшие, что я начинаю беречь силы, бросились за мной вдогонку. Вот только я совершал этот маневр, чтобы еще сильнее насытить тело духовными частицами. Пока было рано говорить о следующей ступени в развитии нашего слияния. Но, тем не менее, с помощью такого метода я, пусть и ненадолго, но мог усилить само слияние. На мгновение меня окутало черной энергией, которая, по сути, была внешним проявлением духовной силы Мэдзи. И вот я уже рванул вперед, навстречу Наумовой. В эти краткие мгновения она в моем восприятии двигается очень медленно, настолько, что просто не успевает отреагировать на мои действия, как я уже наношу по ней несколько ударов, вовремя избежав попадания по барьеру, возникшему на моем пути. Хватит, я и так уже несколько раз разбил кулаки, когда попадался в подобную ловушку. Елена находится в отдалении от меня, и пусть она может двигаться так же быстро, как и я, но я вижу, что она просто опасается приближаться ко мне. Полукровка после всего произошедшего стала очень осторожной и не действует наобум. Опыт пленения из-за как раз непродуманности своих действий очень хорошо въелся ей в память. Поэтому я могу пока игнорировать ее и действовать дальше. Хоть я двигаюсь сейчас быстрее, чем до этого, но все равно недостаточно, чтобы стать совсем неуловимым для взгляда. Так что мой бег до Светланы нельзя было назвать таким уж простым. Постоянно приходилось маневрировать и уходить из-под щитов. Хорошо еще, что она ими не атаковала, а просто создавала препятствия на моем пути. Пару раз я и вовсе чуть не расквасил себе нос, на полной скорости уходя в сторону от очередного препятствия. По всему этому было видно, что мастерство моей слуги растет, и вполне возможно, через несколько лет с ней будет очень сложно справиться. Но все же она человек и может уставать, а быстрое создание барьеров накладывает свои ограничения на возможность реагирования на угрозу. При таком темпе просто не успеваешь восстанавливать магическую энергию, чтобы компенсировать расход энергии. Я уже был так близок к ней, но тут на меня все же напала Елена, отбросив в сторону. Пришлось отвлекаться еще и на полукровку, которая действовала теперь на сопоставимых со мной скоростях. При этом было видно, что она все равно сдерживается и старается не причинить мне вреда. На этом я ее и подлавливаю. Сначала с помощью подсечки повалив на пол, а потом добавив добивающий удар в голову. Точнее, просто обозначив его, так как у нас тренировка, а не реальный бой. «Я сдаюсь!» — выкрикнула Светлана в тот момент, когда я посмотрел на нее. «Чего так?» — заинтересованно посмотрел я на нее. Я понимал, что это не уловка с ее стороны, так что просто пытался восстановить дыхание и помог подняться Елене, которая с благодарностью приняла мою помощь. «Я практически пуста», — развела руками моя слуга. «Эй, я еще готова сражаться!» Недовольно морщась из-за боли в руке, которую я ей вывихнул в ходе нашего сражения, возмущенно посмотрела на нас Лиза. «Нет», — покачал я головой, перестав поддерживать режим слияния. «Хватит и этого. К тому же без помощи ты все равно не продержишься долго». «И вот как ты это делаешь?» — топнула от негодования Наумова. «Так я тебе и рассказал», — улыбнулся я.